той же ночью. На Аннабель было короткое черное платье, и выглядела она еще прекраснее, чем всегда. Она вышла прямо на нас. Рассеянный свет подчеркивал изящную фигуру девушки, и если добавить к этому появлению соответствующую музыку, вполне можно было бы озаглавить эту сцену «Падший ангел». «Как прошла вечеринка?» Она склонила на бок голову и улыбнулась нам. «Как глупо, что меня не было в списке гостей». «Я идиотка! Просто шутка-идиотка! Вечер был таким замечательным, и мне захотелось продлить его хоть чуть-чуть, поэтому после недолгих сомнений я проскользнула через мою зеленую дверь. Официальная версия была такой. Я собиралась проверить, как обстоят дела у двери Мии, ведь Грейсон и Генри последние несколько недель по очереди присматривали за ней. Но кого я хотела обмануть? Уж точно не Генри, который ждал меня в коридоре. Может, проведаем Эми? Что скажешь?» Увидев меня, он улыбнулся. «Там ты сможешь мне спокойно рассказать, как тебе удалось уломать моего папу». Этого я совершенно точно делать не собиралась. Но в пестром, удивительном мире снов Эми все казалось возможным. Даже что мы с ним... «Ладно», — поспешно сказала я. И надо же было как раз в этот момент появиться главной лондонской демоновызывательнице. Ее как раз выпустили из психушки. Какой-то доктор объявил, что она здорова. Наверное, он либо сам был не в себе, либо подвергся сильнейшим манипуляциям во сне. «Аннабель!» — крикнула я и скрестила руки на груди. «Как тебе удалось заставить доктора Андерсона тебя выпустить?» «Доктора Андерсона?» — Аннабель подняла бровь. «Он никаким образом не причастен к моей выписке?» «Нет. Старый добрый докторишка мирно спит», — весело объявила она. «Боюсь, это с ним навсегда». «Он что, мертв?» — озадаченно спросила я. В моей голове вдруг всплыла угроза, которую Аннабель бросила монстру ада во время нашей последней встречи. Кажется, она воплотила свои слова в действие. У меня внутри все похолодело. Аннабель рассмеялась. «Пока что нет. Он действительно спит. И это лучше всего. Ведь он думает, что бодрствует». О боже, что-то мне это напоминало. Все мое тело покрылось гусиной кожей. «Я заперла его в его же собственном сне», — продолжала Аннабель. «Он спит уже 2 недели подряд, и никто не может его разбудить». «Это действительно...» — пробормотал Генри. Я взяла его за руку. «Гениально!» — дополнила Аннабель. «Я знаю. Доктора только разводят руками. Они никак не могут объяснить то, что с ним происходит. Все органы продолжают отлично функционировать, никаких отклонений от нормы. То есть почти никаких. Его приходится кормить внутривенно. Но он-то этого не знает. Лежит себе преспокойно в своей кровати и думает, что продолжает жить обычной жизнью. Он и не догадывается, что спит». Из моей груди вырвался стон. «И зачем мы только сюда пришли? Неужели так сложно было остановиться и спокойно насладиться хорошим вечером, который подарил мне иллюзию того, что все в полном порядке?» Аннабель смерила меня презрительным взглядом. «Уж не жалко ли тебе его? Ничего другого он не заслужил, в отличие от твоей сестры». Она поглядела на фиалковую дверь Мии, перед которой, хмуро уставившись на нас, стоял на вахте мистер Ву. «То, что Артур собирался с ней сделать, настоящая подлость. Надеюсь, вам ясно, что он продолжит свои попытки. Да еще как». «Да», — вздохнул Генри. «Артур такой же упрямый, как и ты». «С тем лишь различием, что им движет месть», — сказала Аннабель. «Со мной он тоже не проще расквитаться. И боюсь, что сейчас, после выписки из больницы, он захочет, чтобы я расплатилась сполна». Мы с Генри переглянулись. Он думал сейчас о том же, о чем и я, что неплохо будет, если Артур и Аннабель уничтожат друг друга. «Вы уже убедились?» — продолжала Аннабель. «Как хорошо он научился управлять нами. Но я все равно лучше. И с вашей стороны разумным решением было бы скооперироваться со мной. Вместе мы сможем его сдержать». Генри сжал мою руку еще сильнее. «Неужели Аннабель действительно предложила нам только что с ней сотрудничать?» «Возможно...» — начала была Аннабель, но ее прервал скрип двери. Мы огляделись. Скрипела дверь Грейсона. Наверное, ее пора было смазать. Но вышел оттуда вовсе не Грейсон. Осторожно прикрыв за собой дверь, перед нами предстал кое-кто другой. «Эмили?» Недоверчиво выкрикнула я. «Нет, не может быть. Это наверняка Артур, который выдавал себя за Эмили». Эмили испуганно поглядела на нас. Вид у нее был растерянный, как у маленького ребенка, которого застали врасплох, когда он пытался стащить конфету. «А, это вы», — пробормотала она. «Аннабель, я и не знала, что ты тоже». Затем она взяла себя в руки и снова вошла в свою обычную роль напыщенной всезнайки. «Если уж вы тут стоите и глупо пялитесь, может, скажете, где находится дверь бабушки Грейсона?» Это действительно была она, и она знала о существовании коридоров, и она только что побывала в сне Грейсона. Вот чертовка! И, скорее всего, не впервые. «Ты», — начала была я. Но Генри отпустил мою руку и вмешался. Дверь миссис Спенсер. Налево, затем снова налево, а потом направо. Еще недавно она была там. Рыжая дверь с золотой обивкой и с самшитовым деревом в катке. А, ладно, спасибо. Эмили откинула назад блестящие пряди и гордо прошествовала мимо. Я в недоумении поглядела ей вслед. «Почему ты так просто позволил ей пройти мимо? И как?» Не удержалась я от расспросов. Аннабель снова рассмеялась. Она намотала на палец прядь своих золотистых волос. «Артур хитрец. Он вербует союзников. Каждый из нас должен брать с него в этом пример. Посвятить во все Эмили — не такой уж плохой выбор. Она, может, и не обладает особенно богатой фантазией, но мотивация у нее довольно-таки сильная, хотя бы из-за Грейсона». «Артур и Эмили?» — переспросила я. «Кажется, да», — сказал Генри. «И меня уже распирает от любопытства, кого же еще нам предстоит тут встретить». Аннабель предложила. «Я же говорю, пора укреплять наши ряды. Подумайте как следует над моим предложением. Помните фразу «Враг моего врага — мой друг»?» Она снова загадочно поглядела на нас и подмигнула мне. «Все только начинается».